Катя стояла в коридоре купейного вагона, не в силах осознать, что она теперь жена красного командира Стенбока. Сам Стенбок, повинуясь вежливой просьбе проводницы, вышел из вагона и стоял на перроне. Когда вагон вздохнул, скрипнул и тронулся, Александр Николаевич вместе с другими провожающими пошел за вагоном, махая рукой, будто настоящий муж. Катя тоже замахала ему, но поезд ускорялся, и вскоре Стенбок остался позади, а за ним и перрон. И поезд, покачиваясь, пошел вдоль высоких заборов и труб, выпускающих густой черный дым в темнеющее небо. «Я жена. Вот удивительно», — в который раз подумала Катя. Пассажиры давно разошлись по своим купе, а она все стояла в коридоре, смотрела на то, как проводница растапливает титан, как заборы и каменные коробки заводов сменяются белыми полями и лесом с высоченными корабельными соснами и елями, украшенными снегом и шишками, в точности, как на старинных рождественских открытках. Когда поезд выныривал из леса, вдруг появлялась деревня, иногда село с заснеженной церковью, и сразу оставалось позади. Дверь купе хлопнула за спиной у Кати, и в коридор вышла Таточка. Она уже переоделась в свой шелковый халат с драконом, который на памяти Кати никогда не носила, а берегла как сувенир из прошлой жизни. Видимо, Лазарь Ароныч не зря славился среди преподавателей и студентов умением донести материал, потому что после разговора с ним Таточка не задала внучке ни одного вопроса. Тата встала рядом и тоже стала смотреть в окно. «Скоро будет готов чай», — сказала проводница с улыбкой. «Спасибо», — кивнула Тата. «Мы непременно воспользуемся вашей любезностью». Проводница принесла поднос со стаканами, и Катя заметила, что они в точно таких же жестяных подстаканниках, как те, которые были в кино, когда они с Владиком мечтали о будущем. Теперь эти прекрасные, почти осязаемые картины должны рассыпаться в прах и исчезнуть. Все кончено. Владик отрекся от нее, а она теперь чужая жена. И только жестяные звезды светят, как ни в чем не бывало. «Да уж», — вдруг засмеялась Таточка, «все-таки мир, если и не гибнет, то определенно сошел с ума. Такого маразма, чтобы новобрачная отправилась в свадебное путешествие со своей престарелой бабкой, я что-то раньше не припомню». «Тата, это фиктивный брак», — вздохнула Катя. «Посмотрим». Вдруг они въехали в буран. Хлопья снега метались за окном и, искрясь в свете редких фонарей, закрывали собой сгущающуюся тьму. Почти ничего не стало видно за окном, но поезд, мерно стуча колесами, шел дальше. «Посмотрим», — повторила Тата.